Глава 13. Мэтью быстро понял, что поездка в Бристоль с лордом Уэстклиффом разительно отличается от визита в портовый город в одиночку. Поначалу Мэтью планировал остановиться в гостинице в центральной части города, но с Уэстклиффом он поселился в семье богатых кораблестроителей. Мэтью сообразил, что тут же последуют многочисленные приглашения от знатных и богатых обитателей Бристоля. Все стремились залучить в гости графа и принять его по высшему разряду. Каждый или был другом Уэстклиффа, или стремился им стать. Такова власть древнего аристократического имени. Если быть справедливым, не только имя и титул вызывали такой энтузиазм по отношению к графу. Его знали как прогрессивного политика, не говоря уже о том, что он был опытным бизнесменом. Для популярности в Бристоле одного этого достаточно. Бристоль, второй город после Лондона по объему торговли, переживал период бурного развития. Промышленная зона расширялась, обвалившиеся старые городские стены снесли, дороги расширили. Казалось, каждый день появлялись новые магистрали. Но самое главное, только что закончили строительство железной дороги, связавшей Temple Mid Station с доками. В результате не было лучшего места в Европе для организации производства. Мэтью неохотно признался Уэстклиффу, что его присутствие значительно облегчило их задачу. Имя графа не только открывало двери, но и вызывало готовность отдать в его распоряжение все. Мэтью про себя отметил, что у графа есть чему поучиться. Уэстклифф обладал обширными знаниями в области бизнеса и производства. Когда они, например, обсуждали производство паровозов, выяснилось, что граф не только знает принципы действия механизмов и их конструкцию, но и назвал дюжину вариантов осей, применяемых в новейших локомотивах. Без лишней скромности Мэтью считал, что не встречал человека, равного себе по таланту и способности хранить в памяти множество технических знаний и параметров, пока не познакомился с Уэстклиффом. Это делало их беседы интересными, по крайней мере, для них обоих. Все остальные участники разговора через 5 минут начинали сопеть и фыркать. Маркус, со своей стороны, предпринял недельную поездку в Бристоль с двоякой целью. Официальная часть касалась бизнеса, неофициальная заключалась в том, чтобы решить, что делать с Мэтью Свифтом. Маркусу было нелегко расстаться с Лилиан. Он вдруг обнаружил, что когда дело касалось других, рождение ребенка было обычным делом. Но когда речь шла о собственной жене и дочери, оно приобретало необычайную важность. Все связанное с малышкой очаровывало Уэстклиффа. Как она спала, просыпалась, шевелила пальчиками, почмокивала у груди Лилиан. Неслыханно, чтобы леди из светского общества сама кормила свое дитя. Обычно для этих целей нанимали кормилицу. Но когда родилась Мэрит, Лилиан изменила свое мнение. «Она предпочитает меня», — объяснила Лилиан Маркусу. Он не отважился заметить, что младенец едва ли способен обсуждать подобные темы. Ему главное быть сытым. Страхи Маркуса, что жена может погибнуть от родильной горячки, с каждым днем уменьшались. Лилиан приходила в себя, становясь по-прежнему стройной, бодрой и энергичной. Маркус с огромным облегчением смотрел на нее. Он никогда не испытывал такой ошеломляющей любви и не ожидал, что Лилиан станет всем, что нужно ему для счастья. Все, что в его власти, было уже сделано для Лилиан. И, видя, как жена тревожится о своей сестре, Маркус решил принять окончательное решение относительно Мэтью Свифта. Они встречались с владельцем доков, представителями железнодорожной компании, членами городского совета, различными администраторами. То, как Свифт держал себя, произвело на Маркуса большое впечатление. До сих пор ему довелось видеть только, как Свифт общается с состоятельными гостями Стоуни-Кросс-парка. Сразу же стало понятно, что Свифт легко завязывает отношения с самыми разнообразными людьми, начиная от пожилых аристократов и заканчивая дюжими портовыми грузчиками. Когда доходило до заключения сделки, он становился настойчивым и решительным, но не переходил границ вежливости. Он был спокоен, тверд, разумен и обладал своеобразным чувством юмора, который использовал во благо делу. В цепкости и упорстве, с которым Свифт отстаивал свое мнение, Маркус видел влияние Томаса Боумана. Но в отличие от своего босса, Свифт держался естественно и доверительно, что привлекало людей. «Для работы в Бристоле Свифт очень подходит», — думал Маркус. «Это прекрасное место для амбициозного молодого человека и сулит столько же возможностей, как и Лондон, если не больше». А вот как Свифт подходит Дейзи? Что ж, с этим ясности меньше. Маркус не спешил становиться судьей в таких делах, на собственном опыте убедившись, что он не безупречен в своих выводах. Поначалу ему не нравился союз Аннабеллы и Саймона Ханта, но решение надо принять. Дейзи заслуживает мужа, который будет любить ее. После встречи с представителями железнодорожной компании Маркус и Свифт прогуливались по Корн-стрит вдоль прилавков с овощами и фруктами. Тротуары недавно подняли над дорогой, чтобы защитить пешеходов от грязи и уличного мусора. Вдоль улиц выстроились магазины, торгующие книгами, посудой, парфюмерией и туалетными принадлежностями. Мужчины зашли в таверну перекусить. Кого здесь только не было, от богатых купцов до рабочих с верфи. Расслабившись, Маркус поднес ко рту кружку темного бристольского эля. Холодный, горьковатый напиток обжег горло, оставляя приятное послевкусие. Пока Маркус обдумывал, как завести разговор о Дейзи, Свифт удивил его откровенным заявлением. «Милорд, я хочу кое-что с вами обсудить». «Хорошо», — Маркус напустил на себя добродушно поощрительный вид. «Случилось так, что мисс Боуман и я пришли к взаимопониманию. Обдумав достоинства обеих сторон, я принял разумное и прагматичное решение, что нам следует...» «И давно вы влюблены в нее?» — улыбнувшись про себя, перебил его Маркус. Свифт напряженно вздохнул. «Долгие годы», — признался он и провел рукой по волосам, взъерошив короткие густые пряди. «Но до недавнего времени я не сознавал этого». «Моя свояченица отвечает вам взаимностью?» «Я думаю», — замолчав, Свифт отхлебнул большой глоток эля. «Я не знаю», — признался он и вдруг показался графу встревоженным юнцом. «Надеюсь, со временем...» «О, черт! На мой взгляд, вам нетрудно будет завоевать ее привязанность», сказал Маркус более добрым тоном, чем планировал. «По моим наблюдениям, вы прекрасно подходите друг другу». Свифт взглянул на него с улыбкой, полной самоиронии. «Вы не думаете, что ей больше подошел бы джентльмен, фонтанирующий поэзией?» «Я считаю, что это была бы катастрофа. Дейзи не нужен человек ни от мира сего, подобный ей самой». Маркус положил себе на тарелку кусок овечьего сыра. Уэстклифф задумчиво разглядывал Свифта, задаваясь вопросом, почему он не радуется. Большинство мужчин выказывают гораздо больше энтузиазма от перспективы женитьбы на любимой женщине. «Боуман будет рад», — заметил он, пристально наблюдая за реакцией Свифта. «Его удовольствие не имеет к этому никакого отношения. Любые подозрения о его причастности к этому делу — это серьезная недооценка достоинств мисс Боуман». «Не нужно бросаться на ее защиту», — ответил Маркус. «Дейзи — очаровательная маленькая плутовка, не говоря уже о том, что она очень мила. Будь она поувереннее в себе и менее чувствительна, то понимала бы, насколько привлекательна для противоположного пола. К ее чести надо сказать, что она не считает любовь забавой. Но у немногих мужчин хватает ума ценить в женщине искренность. «Я ценю», — кратко сказал Свифт. «Видимо, да». Маркус почувствовал прилив сочувствия, обдумывая затруднительное положение молодого человека. «Хотя вы и не попросили моей поддержки», — продолжил он, — «можете на нее рассчитывать». «Даже если леди Уэстклифф станет возражать?» От упоминания Лилиан у Маркуса кольнуло в груди. Он скучал по ней даже больше, чем ожидал. «Леди Уэстклифф», — сухо ответил он, — придется примириться с тем фактом, что не все в мире происходит согласно ее желаниям. И если со временем выяснится, что вы стали Дейзи хорошим мужем, моя жена изменит свое мнение. Она здравомыслящая женщина. Но озабоченное выражение не сходило с лица Свифта. «Милорд», — он стиснул кружку, не отрывая от нее взгляда. Тень набежала на его лицо. Маркус перестал жевать. Инстинкт подсказывал ему, что дело плохо, очень плохо. «Чёрт побери», — думал он, — «может ли хоть что-нибудь, связанное с Боуманами, быть простым? Что бы вы сказали о человеке, который построил свою жизнь на лжи, и эта жизнь стала более достойной, чем подлинная?» Проглотив кусок сыра, Маркус выиграл время на размышления, отхлебнув большой глоток эля. «Все основано на лжи?» — наконец спросил он. «Да». «Этот человек украл что-то, по праву принадлежащее другому?» «Нет», — открыто взглянул на него Свифт, «но это повлекло за собой определенные юридические проблемы». Маркус вздохнул с облегчением. По опыту он знал, что даже лучшие из людей не в состоянии избежать правовых проблем того или иного рода. Возможно, Свифта впутали в какое-то сомнительное дело или его смущают грешки юности. Конечно, Маркус серьезно относился к вопросам чести, и новости о юридических проблемах в прошлом Мэтью Свифта его не обрадовали. Не это он хотел бы услышать от будущего свояка. С другой стороны, Свифт — человек честный, с хорошим характером. Он все больше нравился Маркусу. «Боюсь, мне придется воздержаться от поддержки вашего сватовства», — мягко сказал Маркус, — «пока я не узнаю подробностей. Вы можете еще что-нибудь сказать мне?» «Увы, нет. Простите». «А если я дам слово, что не обману ваше доверие?» «Нет», — прошептал Свифт, — «еще раз простите». Тяжело вздохнув, Маркус откинулся на спинку стула. «К сожалению, я не могу ни решить, ни облегчить проблему, о которой не имею понятия. С другой стороны, я считаю, что любой заслуживает того, чтобы ему дали второй шанс, и предпочел бы оценивать человека по тому, каким он стал, а не каким был. Короче говоря, я бы хотел взять с вас слово». «Да, милорд», — настороженно посмотрел на него Свифт. «Прежде чем жениться на Дейзи, вы расскажете ей все. Вы изложите всю проблему и позволите ей решать, хочет ли она идти дальше. Вы не возьмете ее в жены, не открыв ей всей правды». Свифт и бровью не повел. «Даю вам слово, милорд». «Хорошо», — Маркус жестом подозвал служанку. После такого объяснения ему захотелось чего-нибудь покрепче эля.